Иногда такие случаи, когда он прощал. Были такие случаи, что он прощал. Но Дурьятхана, Дурьятхана был у него есть. И он сказал: Дурьятхана, я убью тебя. Все. И Дурьятхана испугался, что с детства он жил в страхе перед Пхимой. И тут еще он знал Пхиму, что Пхима себе сказал все. Дурьятхана подписал себе на самом деле в этот день смертный приговор. И тогда Дукшасана, еще один товарищ из рода Кауравов, когда Драупаде сказала: ты подонок, никогда ко мне даже не прикоснешься. До тех пор, пока я жива, я не буду мыться, не буду причесываться, я не буду краситься. Никогда твоя не буду. И он сказал: что? Да кто ты такая? Ты теперь моя жена, я захочу и все, хоть что с тобой сделаю. Теперь ты принадлежишь мне. И я хочу, чтобы ты разделась перед всеми. И она сказала: ты никогда этого не дождешься. И он засмеялся и сказал: Душасана, раздевай ее. И Душасана здоровый такой, он кшатрия, тоже демон, Кауравов, он схватил Драупади. Она попыталась что-то дергаться, но там все, уже такие клещи были, тиски. И она попыталась что-то покричать, он схватил ее и так немножко придушил, и она обмякла вся. И пандавы на это смотрели, и Юдхиштхира-то, и Брама сказал: сидеть. На место. Фу. И сидели. Мне сказали: вы проиграли. Теперь как вы можете? Все, она уже вам не принадлежит. Кто вас просил играть? И Браман прямо в этом собрании сказал: сидите. И кровь у них клокотала. Сердце булькало перед кшатриями. Их же позор, полный позор это был. А говорится, позор для кшатрия хуже, чем что? Смерть. Честь была. Они были обесчещены, опозорены. И говорится, они опустили голову. И Драупади стала кричать: о, мои сыновья, почему же вы не спасаете свою любимую жену? Бхима, где твоя сила? Арджуна, где твой лук, Гандива? Юдхиштхира, где твой меч великий? Ксахадева, где твоя... И она начала говорить: где же ваша доблесть? Вашу жену унизили перед вами, унижают, и вы сидите. Что вы за мужья, что вы за кшатри? И когда она стала так кричать, пандавы опустили голову. Но не шелохнулись. И Драупади стали раздевать. Душасана, он стал... И опять Пхима не выдержал. Он соскочил, и сразу браманы подошли и закрыли. И он через браманов крикнул: я клянусь, что те руки, которые прикоснулись к ней, я их вырву и смажу свое лицо кровью и съем их. А потом я вырву тебе, Душасана, сердце и съем его. Я напьюсь твоей крови и съем твое сердце. Так же, как съем сердце, я разобью бедра Дурьятхане, вырву ему сердце и сожру. Он сказал: я сожру его. Он не говорил даже съем, он сказал: сожру. Что есть пищу, а это сожру ваше сердце. И он так в такой ярости был, и браманы сказали: только попробуй сейчас двинься. И говорится, особое качество кшатрия настоящего, он всегда подчиняется браману. И он взял себя под контроль и сел, и тоже голову опустил. Итак, Пхима дал две клятвы, что он убьет Дурьятхану, вырвет ему сердце, разобьет ему весь таз, бедра, вырвет ему сердце и съест, измажется, кровью напьется, сначала выдавит кровь, потом съест сердце. И душа с ним вырвет руки, измажется кровью его, а потом вырвет ему сердце. Напьется его кровью сначала, потом вырвет ему сердце. Он сказал ему. И перед Курукшетрой Душасана и Дурьятхана, они как бы так переживали, очень переживали. И поэтому, несомненно, Дурьятхана хотел, чтобы первыми были убиты. Кто? Бхима. Первыми должен. И он начинает провоцировать Драначарью. Сейчас он обращается к Драначарье. Он начинает как бы его заводить. Такой подонок, что он начинает на слабые места. То есть он как бы на его проблемы начинает давить. В первую очередь он всколыхнул в нем месть по поводу Друпады. Потому что Друпада провел ягью, появился Криштадюмна, который должен был убить его. И он говорит: смотри, как твой ученик, любимый, построил армию. Таким образом, он очень дипломатично, на самом деле, оскорблял Драначарью. И говорится, что это выказывало в нем потомка, дипломата и лицемера. Так он стал указывать на Пхиму. Он хотел, чтобы Драначарья пришел к Бхишмадеве и точно так же спровоцировал Бхишмадеву. поделился с ним, Бишмадева был провоцирован. Хотя Дрона ни в коем случае даже не думал провоцировать Бишмадева. Дрона и Бишмадева были очень близкими друзьями. Очень близкими друзьями. Они очень уважали друг друга. Но Дурьятхана знал, что Бишмадева терпеть не может Дурьятхана. Поэтому он пошел. И он нарушил этикет. Это тоже очень важный момент, поскольку Шримад Бхагаватам и Бхагавад Гита и все остальные писания, поскольку это философские трактаты, то их целью является проявить этикет. Этикет является самой важной этическую сторону, морали. И по этикету Дурьятхана должен был обратиться, несомненно, к Бхишмадеве. Но он обратился к Брамачари, поскольку Бхишмадева был главнокомандующим армией. И он начинает просто льстить специально, он проявляет лесть. Он хочет, чтобы Драмачария убил Бхиму и убил Арджуну. И он хочет, чтобы Драмачария спровоцировал также на это же, чтобы появилось такое же желание убить первыми Бхиму и Арджуну. И кого? Дриштадюмну. Он сконцентрировал их на Дриштадюмне, поскольку тот был предназначен убить кого? Дрону. И поэтому для Дурьятханы Дриштадюмна также был не очень благоприятен, потому что если дроны не будет, они теряют такого великого Махарадху. Это практически почти поражение, близко поражение, потому что вся армия держалась на этих двух личностях, на Дроначари и особенно на Бхишмадеве. И таким образом Дриштадюмна был невыгоден также Дурьятхане. И поэтому он говорит, что надо убить сначала Дриштадюмну, потом убить Бхиму, потому что Бхима поклялся убить меня, беспокоиться. И надо убить Арджуну. Надо убить Арджуну. Почему? Потому что Арджуна, да, великий Махарадха, он самый опасный воин из всех из них. Потому что Арджуна превосходил в своем мастерстве военного искусства всех остальных четырех пандавов. И Арджуна даже получил милость и благословение Господа Шивы. Господа Шивы. Есть даже история, когда также Бхишмадева стал сражаться с Господом Шивой. Бхишмадева также сражался с Господом Шивой. И никто никого не смог победить. И говорится, Шива, он очень серьезно сражался. Если в отношении Арджуны он все время поглядывал на Кришну, и Кришна, когда Шива хотел врезать там Арджуну, Кришна показывает. И Шива, раз и миг. А когда Арджуна его бил, Кришна так смотрел на Шиву. И он тебя вроде как стукнул. И тот неправильно защищался. И так на Шиву, и Шива посматривал на Кришну. И Кришна, о, молодец, Арджуна, давай, давай, добивай его. Он болел, так сказать, за Арджуну. И Арджуна там ради Кришны старался. Вот, о, Кришна так доволен, он враж вошел, и Шиву там пинал, там и бил его. И Шива, конечно, даже и боли-то не испытывал. Он трансцендентное живое существо. Но он показывал, падал там все. И позволял Арджуне благородство, Арджуна подходил, давай руку. И он такой, поднимал его. Ну что, все там, и смотрел на Кришну, Кришну. Показывал Шиву. Нормально. Потом Кришна показывает на лук. Когда они все, поберитесь вроде как. Все, ты меня победил, все, я могу уже нокаут, все. И он сказал, чтоб тебе подарить, ты теперь превзошел, теперь ты самый великий воин вселенной. И Кришна так на лук смотрит. Ух, молодай. И еще, вот я думаю, что надо тебе подарить лук. И он подарил свой великий лук Гандива, знаменитый лук Гандива, который созывает на земле. И одно живое существо не могло его даже поднять. Не говоря уже натянуть тетиву и выстрелить. И он наделил Арджуну всеми способностями, не только наносить, он с легкостью носил этот лук и стрелял. Мог такая скорострельность, там что-то описывать, я уже не помню. Он что-то там за одну секунду выпускал несколько сот стрел. А каждая стрела там распространялась, она экспансировалась даже на несколько тысяч стрел, самонаводящихся еще, конечно. Вы убегаете, она вас догоняет и попадает вам точно в сердце. Или то, на что начали, там, глаз, смотрите, глаз, глаз, как он человек, в эту сторону надо не дать, что он так прилетел, да, самонаводящаяся какая-то. Итак, Дурьятхана испугался Бхимы, и Бхима сражался, и когда Дурьятхана уже в Курукшетру началась, Дурьятхана увидел Бхиму, если вы помните, он рассказывал, что Бхима ужасно сражался. Кима так кричал, что люди, у них сердце лопалось от страха, а они были кшатриями. Кришна так ревел, говорится, что он заглушал огромную битву. Вы можете представить, один человек так орет, у него, как вот вы видели, может, какие-то фильмы про динозавров, там, огромных, да, или вот как какой-то фильм был, я не помню, «Годзилла», что ли, какой-то, такой американский, и там по Нью-Йорку бегала такая, не «Кинг-Конг», «Годзилла», американский фильм, не японский, американский фильм. Есть японский, но он такой там, кукольная «Годзилла» такая. А американцы сделали очень хороший фильм, компьютерная «Годзилла» такая, но это был этот тираннозавр. Огромный тираннозавр, там вертолеты сшибал, там все убить не мог. Огромных размеров. И вот он там как заорет, это вот «Годзилла», это там, и там стекла лопаются, люди сразу падают. Потому что такая вибрация, что там не выдержит уши, кровь течет. Вот. Пхима, он когда орать начинал, у людей сердце леденело, у великих кшатриев, а у других не выдерживал и лопалось от страха. Такой крик был ужасный. И если вы помните, я рассказывал, что описывается в Махабхарате, что он даже порой не пользовался оружием. Когда только раковина дудела, он так и заставала где-то. Он первым стоял и отказался. Еще никто не пришел, он уже ходил. Там ходил с булавой, булава была. За 2-3 часа до начала битвы он уже на фланге заходил. Он там что-то разминался, там что-то такое. Сидал там, булавой так махал. Все говорили, что он там делает? Он не терпит. Он не может терпеть, ему охота уже побежать. И как только раковины поднимались, он уже бежал. Потом раковина. Сам звук раковины начинался. Это было, значит, начало победы. Все как в боксе. Только тогда можно было. И дули в раковину, и он уже несся на них. Если булава выскакивала из рук, он в такой раж входил, что просто бросал булаву. Сначала он булавой всех начинал месить. Он как даст, и там сразу несколько сот человек. Один летит и всех забирает. Потому что плотно, это плотность, как доминушки. Все. Страшное проведение. Кого бил, тот все, у него все внутренности лопались сразу. И у него все эти кости, все как кашу он ставится. Решил кашу. Помните, я вам рассказывал историю, как он обнял одного. Женское одеяние одел. Когда сын одного царя решил пристать в Драупаде, когда они прикинулись. Бхима повар, классным поваром, Арджуна вообще евнухом прикинулся, голубым, так сказать, таким в платье, губы намазанные. Мужчина пришел, такие себе сделал груди, пришел такой. Сари, такие мышцы из-под сари, чоли такое все было, лопнутое, пресс такими квадратами, такие мышцы на ногах, такие плечи, такая попка, такие плечи, мускулы, и он так себя вел и говорил еще тонким голосом, говорит, у Арджуны был кшатриев низкий голос, и очень такой носкость голоса очень сильно, ноский голос, когда они даже в толпе говорят, и слышно их голос. Мозг из голоса кшатриев. Это особое качество кшатриев, это уже голосовые там. Поскольку они надо командовать армией, они кричат туда, и все слышат. Там сотни людей орут, и их голос носки, он пробивает все остальные голоса. И Арджуна вот этим своим голосом, он вообще говорит, и это было очень так потешно. Это такая заводная. И он говорит, короче, трансвестит. Он трансвестит от этого. Акула прикинулся конюхом, а Сахадева нет, конечно, дворник. Итак, говорится, Бхима, он выскакивал и один бежал. Представляете, там миллионная армия стоит, и один мужик с булавой бежит. Да. Так они знали, они же родственники были. И говорится, все фланги начинали трястись, особенно куда он бежал. Потом, когда он уже близко, Дурьятхана кричал «Стоять!» и сам так назад постепенно отходил, коня такого. Раз, и заехали с ним, он боже держал и назад откатывался. Но все же они были родственники, они знали Бхиму, и все так потихоньку начинали отступать. И только он начал бежал, и орал вот так. И у него были бешеные глаза, и только когда его физиономию увидели и слышали, как он орет, все. И говорится, там большая часть она просто убегать начинала. Разворачивались, слоны его боялись. Говорится, слону глаза закрывают, но слоны прямо чувствовали, что смерть бежит их. Потому что, говорится, есть у животных такое чувство, тонкое чувство. И слоны разворачивались. Люди эти, великие воины, они бросали оружие и убегать начинали. И только кто-нибудь, Драначария или Карна, они вдохновляли. Ну-ка стоять, так сказать. Но с Бхишмадевой никто не мог, ой, с Бхимой никто не мог справиться. И они начинали стрелять в него из лука сначала, лучники выходили. И Бхима отбивал все стрелы, все абсолютно, он такой скоростью владел, он был неуязвим. И он отбивал все эти стрелы. Куча стрел на него летела. Он просто булавой мог махать, так махать, и булавы не видно. И просто пятно какое-то появлялось. Однородное пятно. И все, что попадало в область этого пятна, отлетало. Знаете, если быстро чем-то махать, то, что кидать, оно отлетает. Как вентилятор становится. Это вот так он махал булавой. Когда булавы не было, он так руками махал, что ни рук, ни ног видно не было, ни головы, ничего. Его просто что-то такое. И просто ошметки летят. И при этом это был не просто крик «убить». Это был крик экстаза. Это был крик счастья, что как это, ну как вот говорят, там, не знаю, кого, в огород пустили, как говорится, у козла. Это не был просто крик, что кого-то забодать там устрашающий. Нет, он как бы как в свою стихию попадал. Как в свою стихию. Сразу вспомнил, чтобы вы поняли, что он испытывал, как он говорил. Есть такой анекдот. У человека была кошка. Завел кошку и думаю, чем ее кормить? И думаю, дай-ка сварю ей гречки. Ничего не было. Сварил ей гречки, с маслом, там, с кровью, там, все хорошо. И дал ей. Знаете, вот он мне рассказал. Вы не знаете? Он сварил ей гречки, дал ей гречки, а кошка пришла, поела гречки, так все хорошо. На следующий день опять ей сварил гречки. Кошка пришла и сказала, взять гречку. Не стала есть. А мужик подумал, что какая? И не стал убирать гречку. Так гречка стала. На второй день опять кошка пришла к своей тарелке. Опять гречка. На третий день она опять пришла и сказала, ой, елки, опять гречка. Сказала кошка. Значит, мужик не убирал гречку. На четвертый день кошка ворвалась и сказала, о, гречка! Вот крик Бхимы примерно вот такой, что ему дали то, что он так изголодался, что никого уже давно не разрывал, так сказать. И кошка, когда забежала в рот, о, гречка! Потому что 4 дня не ела, бедная. То есть гречка за счастье была. Так и Бхима он. Это Бхима. И в такое же, вот у него такое же состояние было, он как голодный накидывался. Это был крик радости такой, что ему позволили наконец-то делать, чего он хочет. Война, потому что все можно. И он, говорится, голыми руками разрывал всех. И крик, сила такая, и крик еще был добавлен благословениями Ханумана. Есть история, когда Драупади попросила Бхиму принести цветок. Лепестковый лотос. Она узнала, что есть очень красивый цветок. Высоко в Гималаях растет прекрасный тысячелепестковый золотистый лотос. И Драупади сказала, я была бы так счастлива, если кто-нибудь мне принес этот лотос. Бхима сказала, дорогая, я принесу. Я принесу. Когда Бхима сказал, я вот он всех на Арджуну, на Кришну, на него смотрел. И они так промолчали. Потому что Бхима очень любил Драупади. И они подумали, ну Бхима наш брат, не будем. Пусть он если сказал достанет, значит достанет. С ним лучше не связываться, они подумали. И Бхима отправился в Гималаи высоко. И он достиг. И говорится, Бхима, он в Гималаи так, если вы видели, там леса сначала в горах. Леса, потом меньше. Потом опять леса такие начинаются вообще. Потом опять ничего, и потом уже ничего, нет растительности. Несколько этапов растительности. И Бхима, говорится, он пошел, и он так был вдохновлен, что он сможет принести, он был уверен на 100%, я принесу этот цветок, тысячелепестковый лотос золотистый для своей супруги, и тогда она будет довольна, и она будет меня больше любить, чем кого. увлечением Арджуны. Драупади больше всех любила Арджуну. Она любила Арджуну. Сильнее. Она всех любила пятерых пандавов, но больше всех она любила Арджуну. И Бхима, он был сильным очень, но не совсем мастером был большим. Он просто силой все брал. Разрывал людей. Но Арджуна, он брал техникой, брал тактикой, брал стратегией и так далее. Он был великим воином. И Бхима все время как бы не мог понять, почему не он-то великий воин. Он же может разорвать. Зачем стрелять луком? Надо добежать и разорвать. Что там было? Пин, там это стрела. 10 тысяч. Да я 10 тысяч человек могу уже там за 5 минут разорвать. Да, он так говорит. Что там стрелять этот лук? Зачем? Вот булавой. Скажи мне, что я не могу сделать булавой, что он может сделать луком? Он не понимал. Зачем он, Пхима говорил, зачем какие-то мантры? Ан-бен-бен-бен, потом пш, и там дети. Да я их всех поймаю сам. И разорву. Да, Пхима так, и Драначарья, он дико смеялся. Да-да-да, Пхима, ты великий тоже воин, даже речи нету, иди успокойся, иди поешь. И тут сразу, это было самое больное место Пхима. Он когда спорил, Драначарья сразу говорит, Пхима, иди поешь. Он говорит, правда, все, Пхима сразу про все забрал. И он бежал на кухню, и все, из кухни его было уже не выводить. Не выводить. Поэтому одно из имен Пхима было Брикодара, волчий желудок. Говорится, что волк никогда не бывает сытый. Сколько бы его ни кормили, мгновенно все переваривается. Он пока ест, уже переварилось. То, что он проглотил, второй раз порция, уже это переварилось. Такой огонь учился. И, знаете, вы видели таких животных, которые все время едят, их не оторвали? И тут же это все из них выходит. Они едят и тут же уходят. И поэтому нету насыщения. Вот примерно так же волк. И вот Пхима, он был, у него была кличка Брикодара. Брикодара, волчий желудок. То он, если он к еде прилипал, все, его не оторвать. И если начинал драться, его тоже оторвать было очень сложно. Вот эти две вещи. Все остальное он на всю религию успокоил. И Драначарья говорил, иди ешь. Или когда надо было успокоить. И когда он начинал говорить, да я-то тоже великий, я. Вот что я могу не сделать, чтобы сделать Арджуну? Да я Арджуна, если там тактика какая-то, да я просто на пролом побегу, да и все. Они убегут все, он говорит. А Арджуна говорил, надо пойти с того фланга, этот фланг лучше прострелим, этот фланг-то. Вот. И Пхима сидел, говорит, зачем? Надо просто ворваться и всех разорвать. Зачем какие-то фланги? Вот так, напрямую. Если там есть деревья, их просто надо всех. И когда он пошел за этим цветком, он вошел в эти джунгли, или вот в этот лес, дремучий лес. И говорится, такой шум поднял. Он дико орал от радости, что он просто представлял уже, как он несет цветок, как Драупади его будет любить, говорит, деревья, и он головой махал. И он поднял такой шум, что говорится, тигры, слоны, львы, что все же в ужасе бежали. И говорится, сверху Гаруда, когда он летел, он увидел, что кто-то в Гималаях такую броску прокладывает, дверь валит, и он видел, как толпы животных разбегаются. Такой дикий рёв. Это Бхима пошел за цветком. Это не война была, ничего. Бхима шел за цветком. И он не был разгневан, он был счастлив, он радовался. Это была радость Бхимы, ужасная радость Бхимы. Страшная радость Бхимы. Бхима радовался. И все, кто не спрятался, я не виноват, короче. И когда он так все это прорубал себе, то все звери нашли прибежище. Они прилетели к одной личности и сказали, защити нас. Он сказал, хорошо, я слышу, что беспорядок здесь происходит. Кто-то там какой-то наглец идет, все ломает, деревья ломает, животных топчет там. Он уже никого перед глазами не видит. Маша машет и все. Там на деревьях гнезда были, эти птицы падают, яйца падают. Но он ничего не собрал, он был счастлив. Счастье Бхимы. Если Бхима был счастлив, все это фея. И вдруг Бхима вышел на поляну, две скалы стоят, и на и узкий проход. Через скалы пройти невозможно. Огромные прям горы. И посреди прохода лежит какая-то обезьяна. Какая странная обезьяна лежит. У нее одежда какая-то на ней на обезьяне. Брахманский шнур на обезьяне. И обезьяна так лежит прямо в проход. И по шастрам нельзя переступать через живое существо, через дживу. Если вы видите живое существо, вы не имеете права через это переступить. Потому что в сердце душа и кто? Сверхдуша. Вы таким образом переступаете через Господа. И Бхима был преданным, чистым преданным. И он понимал эти вещи. И он вышел, головой, смотрит, обезьяна лежит. Он говорит, пойди, обезьяна, прими мои поклоны. Обезьяна даже не шевелилась. Он подошел. Эй, обезьяна! И стал в ухо как заорет. Обезьяна! Что там все за 10 тысяч километров птицы все полетели. И говорится, где-то лавины сошли сразу. Как он заорал, обезьяна. И обезьяна даже не шелуху, но глаз так. Это кто? Я Бхима! И ты, обезьяна, загородила мне вход! Через это ущелье, проход загородила. Шастра говорит, что нельзя переступать через живое существо. Ибо переступишь через Господа. Я бы тебя, обезьяна, давным-давно тут растоптал, если б шастры. Я не хочу Господу наносить оскорбление. Так что, дорогая обезьяна, прими мои смиренные поклоны. Давай, не могла бы ты убраться отсюда? И обезьяна сказала, ты что, ты ногой, ну хочешь проходить? Ну как, я же через тебя буду переступать. Ой, ты так кричишь, что ты так ухо наорал мне. У меня проблемы, я старый очень обезьяна. Лежу здесь, шевелиться не могу, у меня ножки болят, ручки болят, позвоночник, сколиоз, так сказать, там кровь, все, значит, камень почек, да, цирроз печени, язва желудка и так далее. Красная волчанка из усят. Я не могу. Ты не мог бы фруктов мне принести? Я подумал, ты чё, обезьяна? Вообще, я говорю, ты чё, обезьяна, нюх потеряла, что ли, совсем? Соображаешь, с кем разговариваешь? Я Бхима, и он тебя в грудь так, как стукнул опять. Говорю, гром такой, бу-у-у-у. Обезьяна, ты не могла бы сама себе фруктов принести? Как раз ты пойдёшь за фруктами, я здесь пройду, потом лежи здесь сколько хочешь. Ты давай, дело до греха, не доводи, сказал. Обезьяна сказала, ну чё ж ты такой-то вообще, даже не можешь почтить старую обезьяну. Бхима сказал, ну ты очень наглый, ты что мне с такого перебоя? Какие вещи мне говоришь? И Бхима стал нервничать. Но он все-таки понимал, что нельзя переступить через это. И он сказал, обезьяна, последний раз тебе говорю. Иначе я тебя сейчас за хвост схвачу, раскручу и заброшу тебя на орбиту. Вы знаете, да, слышали, в Махабхарате описывается, что Бхима хватал за хобот слона, раскручивал, и кидал его и слон на орбите. Говорится, что до сих пор на орбите слоны летают. Да? Поскольку там нету воздуха, там ничего не тлеет. И они в нормальном состоянии. Еще с Курукшетры, говорится, можно увидеть слонов. Два пара юги, которые вокруг орбиты плавают в невесомости. И их тела не тлеют, потому что там воздух. Я не шучу. Это описывается в Махабхарате, что они будут там до конца Кали-юги вокруг планеты плавать по орбите. Да? И кто-то где-то мне кто-то рассказывал, я не знаю, насколько это так, что летчики увидели, но просто, ну, они не могли поверить, что слон летает. И они сказали, что это, да, какое-то атмосферное явление. Там, да, массовые галлюцинации. Но они видели это. Объекты, похоже, сделали фотографии. Ну, кто, представьте, ученый, на орбите там слон летит. Чушь полная, там никто в это не поверит, даже будет видеть, не поверит. Понимаете? Даже будет видеть, если не поверили, с космонавтами, хотя они не поверили своим глазам, думают, может, что-то у нас с головой, там какое-то влияние солнца или что-то еще, проекции какие-то, миражи там и все такое. И Бхима сказал, я тебе сейчас обезьяна за хвост схвачу, раскручу и заброшу тебя на орбиту, и будешь там летать. Что ты делай, что хочешь. Ну, а лучше всего, давай не будем ругаться. Я же старая обезьяна. Ты что со стариком-то связываешься? Ты взял бы вот мой хвост, поднял бы, в сторону убрал и прошел бы тихонько боком. Ну, падла, обезьяна. Твое счастье, что ты старая, тупая. Я еще с обезьяной бы не дрался, подумал бы. Я, так сказать, великий, будучи до уровня обезьяны, опускаться с ней сражаться. И он так подошел и хотел так взять этот хвост. Голова у него так, думает, это вонючая обезьяна. Посмотрел, ну, обезьяна лежит, так глазом смотрит. И он так хвост взял. Хотел, хвост не поднимался. Он взял рукой, хвост не поднимался. Он положил булаву, и как штамп, взял за хвост, подлетел так, хвост даже не шелохнулся. Он еще больше, Потом он уже с таким надрывом уже всю силу свою. Хвост даже не шелохнул. И он еще раз попробовал. И почувствовал, что даже там уже у него поясница трещит. И он бум на землю упал. Все, пот весь в поту. И он смотрит на эту обезьяну. И он говорит: однако ты непростая обезьяна. Обезьяна глаз открыла. А кто тебе сказал, что непростая обезьяна? Он говорит: да ничего себе. Ты с виду такая маленькая, у тебя хвостик такой маленький. А почему я его поднять не могу? Я самый сильный. Я самый сильный на земле человек. Ну, вот это так. На каждого сильного счастливого. Я знал, говорит, знаю таких ночных учителя. Кто он? Кто даже говорит? Что, зачем говорит? Вот видишь, ты даже твой хвостик поднять не хочешь. Что, маленькие хвостики, вот и хвостик пошевелил. И Бима смотрел, ничего понять не может. Он говорит: а ты не бросай, давай вторую попытку сделай, отдохни, поешь фруктов, все его придут. Любимый пошел, фруктов наелся. Чувствует так, отдохнул, попил воды. Обезьяна: да, попей водички, отдохни, полежи, давай, поговорим. Ну чего, куда пошел? Он говорит: а тебе какое дело? Сейчас я тебя подниму. Сейчас, подожди. И опять Пима второй заход пил. Тот же самый результат. Пима чуть пуп не надорвал, чуть тебе грыжу не заработал. Опять упал на землю. Скажи мне, кто ты? Да, я так, простая обезьяна, меня Хануман зовут. Пима как бы слышит: это ты, Хануман? Ну да, я Хануман. О, мой старший брат! И Пима упал в стопы Ханумана. Я столько о тебе слышал, ты же Господу Налачандре помогал, ты убил Равану, великого демона. Ты самый сильный из всех сильных. Прости мне мои оскорбления. И Пима стал ему молиться, молиться, в стопы упал. И Хануман сел тогда, заулыбался, сел. Говорит: да ладно, что там, ты же тоже мой братишка младший. Я сказал: вот тебе бананы. Достал хвостом бананы с дерева и дал ему. А почистил так, хвостом все это сделал. И хвостом так он. И Пима взял с бананом, такой весь расчувствовался, он такой стоит. И Хануман говорит: ты мой пупс, так сказать, маленький, я тебя знаю же, ты мой, вырос, ты видишь, смотри, не узнал даже старшего брата. И Пима начал извиняться, извиняться. Я сказал: ну что, проси любое благословение. И он говорит: ты знаешь, покажи мне ту форму, в которую ты через ланку перепрыгнул. Там ланка, то есть через океан перелетел. Хануман перелетел через океан, да, до ланки. И Хануман сказал: ну хорошо. И Хануман стал расти, расти, расти, расти, расти, расти, расти. И под облака ходить стал. И Пхима он впал в восторг, он никогда не видел огромных живых существ. И он стал таким здоровым, говорит, что Пхима, он даже был меньше, чем муравей. И Хануман был уже под облаками, здоровый такой. И он оттуда сверху сказал: ну как, братишка? И такой грохот. И Пхима упал. Все, его придавило звуком. И он сказал: вот это да! Хануман опять стал меньше. И опять простой обезьяной стал, такой старый, со шнуром такой. И Пима сказал: вот это да! И он опять простил это мое оскорбление. Я разгордился своей силой. Он засмеялся. Ты тоже сильный, ты мой брат, я тоже сильный. Я сказал: я отдаю тебе свою силу. Скоро будет Курукшетра, великая битва. Я благословляю тебя и отдаю тебе часть своей силы. Более того, я буду на флаге Арджуны. Я лично приду и спрячусь на флаге Арджуны. И когда ты будешь кричать, я буду входить через голос в тебя и буду так орать, что сердца Кауравов, любое греховное живое существо, сердце от страха будет лопаться. И поэтому, когда Пхима начинал орать, то в него входил Хануман своим голосом. Он кричал голосом Ханумана, Пхима, на Курукшетре. И поэтому сердца греховные Кауравов лопались от страха. Грех несет с собой страх. Поэтому трус – это очень греховный человек. Сам страх – это порождение греховной деятельности. Когда человек много привязывается к чувственным наслаждениям, совершает очень много греховных поступков, в итоге он потом становится трусом. Трус теряет гордость. Итак, Пхима стал таким очень сильным, благодаря благословению Хануману, и что часть силы вошла в него. Он и так был самый сильный, еще часть силы вошла в Хануман. Итак, если вы помните, Арджуна, он был сыном Индры, то есть он был частичным воплощением Индры. Итак, по поводу Дукшасаны и Дурьятханы. У Дхритараштры была жена, которую, если вы помните, звали Гандхари. И Гандхари во время свадьбы, чтобы не превзойти своего мужа за каким-то качеством, она одела себе на глаза повязку. И всегда оставалась повязкой. Всегда. И благодаря этому Гандхари скопила, поскольку это пасия, аскеза, она скопила очень огромную мистическую силу, брама теджес. Мистические способности у нее были проявлены. И эти все мистические способности проявлялись через закрытые глаза. То есть повязка пока на глазах, эти мистические способности внутри оставались. И Гандхари знала об этом, что она имеет очень вообще немыслимую силу в своих глазах. Она знала об этом. Она чувствовала, что скопилось очень много этого теджеса, брама теджеса. То есть мистических сил, которые могут выразиться именно через ее зрение. И когда на Курукшетре битва была уже, вернее, битва шла уже к завершению, то пришло время Дурьятхана. Как Кришна сказал, все они уже убиты, это лишь дело времени. И пришло время Дурьятхана. И мать, она понимала, что мать Дурьятхана, она знала, что раз Бхима сказал, что убьет его, значит, там и быть. И естественно, как каждая мать, она решила попытаться защитить своего ребенка Дурьятхана. И она позвала и сказала слуге: ты должен пойти к моему старшему сыну Дурьятхане, ты должен передать ему, что он должен срочно прийти ко мне голый. Голый. Срочно нужно прийти ко мне в мои покои голый. И пришел слуга и сказал: ваше превосходительство, ваша мать зовет вас, и она такую странную просьбу, чтобы вы пришли голый. И Дурьятхана, вы знаете, в ведическом обществе нельзя было ослушаться желания матери и отца. Нельзя было. Это грехом было. И Дурьятхана, как-то я был к матери, говорю, что женский день. Нельзя было голым предъявляться к матери, тем более, когда он был взрослый мужчина. Рушились этикет. Нельзя было. И в то же время мать приказала ему быть голым. И он что-то так немного замешкался. И Дурьятхана, он был очень хитрый. Он всегда пытался эксплуатировать разных Кришн. Дурьятхана всегда обращался за заветами Кришн. И то, что ему подходило, он всегда делал. То, что не подходило, он делал наполовину или не делал вообще. И он опять пришел к Кришне, сказал: дядя. Кришна сидел в своем шатре и что-то разговаривал с кем-то. Дурьятхана пришел к Кришне, сказал: дядя, Кришна пришел, Дурьятхана. Они обнялись. Представляете, Дурьятхана с Кришной обнялся. Он обнялся с Кришной. И Кришна сказал: что, дорогой, что тебе нужно? Он сказал: ты знаешь, мать, это было уже в конце Курукшетры, свободное время, когда битва была закончена. Представляете, какие отношения? Они сражались против друг друга и обнимались. Помните, я вам рассказывал, что в кшатрии такие были, как после футбола, многие вместе сидели, балдели. Хотя реки крови, говорит, вся земля была кровью, боже, вся. И он сказал Кришне: дядя, мать моя, почему-то дала такое указание, чтобы я к ним пришел в голову. Теперь пришел на него, я же не могу гениталии тут людей показывать. Как я могу? А, она сказала: прийти без одежды. Вот она сказала: он должен ко мне прийти без какой-либо одежды. И говорят, она спросит: дядя, что делать? Я же не могу это оскорбить. И что, он сейчас подумает: а ты возьми банановый лист и вернись вот так. Банановый лист не является одеждой. И таким образом ты будешь без одежды и в то же время не будешь показывать свои гениталии. Дядя, ты всегда что-нибудь вообще так здорово. И Дурьятхана приказал, чтобы ему принесли банановый лист, разделся и обернулся банановым листом. и пришел к матери. Гандхари стояла посреди комнаты. И Брихана ушел. Она сказала, закрой дверь. Она сказала, по-лески. Брихана закрыл дверь. Сказал, встань передо мной. Брихана подошел к матери. Она сказала, немножко подальше. Ну так близко было. Подальше, подальше. Чтоб я могла видеть тебя всего. Он сказал, мам, да ты же по вязке всю жизнь. Она сказала, я накопила столько брама даджаса, что я могу дать тебе благословление, что теперь ты будешь неуязвим. Никто тебя не сможет убить. Никто. Она встала и спросила, ты без одежды точно? Брихана сказала, да, я без одежды. И Гандхари развязала и открыла глаза. И два мощных луча выскочили из глаз. И она этими лучами провела по телу. Так глазами сделала. И тело Дурьятханы, куда попало, свет исходящий был. И она весь Брама Теджес, она стояла и так делала. И все делала несколько раз. Да. И постепенно ослабевала, ослабевала. Все. Ее глаза стали обычными. То есть весь, всю силу, которую она добила, превратила в яркий свет, этот общий сошел. И потом она вдруг заметила, что у Дурьятханы бананы были здесь. И она сказала, ах ты дурак! Ты не Дурьятхана, ты дурак! Я ж тебе сказала быть без одежды! Он сказал, мама, а что случилось? Что это такое у тебя даже? Она сказала, я скопила столько тежести за все эти годы, что я хотела сделать тебя бессмертным. Я задумала сделать тебя бессмертным, и благодаря своему теджесу я могла сделать тебя неуязвимым. А ты болван. Кто тебе это посоветовал? Ну что, дядя? И Гандхари все поняла. Сказала Кришна. То есть Гандхари была бледная. Сказала Кришна. Говорит, а кто куда? Гандхари села, заплакала. Гандхари поняла, что ее ребенка все равно что Кришна был постоянно отдал. Гандхари понимала, что если Кришна задумал что-то, то того не миновать ни в коем случае. Если его чистые бледные дают какие-то слабые клятвы, то Кришна сделает так, чтобы эти клятвы были исполнены. Гандхари села и заплакала. Она понимала, что теперь Гандхари уйдет. Все. Она поняла, что Кришна уже приговорил. Тогда только она поняла, что Кришна приговорил ее. И она больше не стала сопротивляться судьбе. И Дурьятхана был так счастлив, потому что никогда никого в бедра сюда не убивают. Да, никогда никто не бьет. Поскольку во многих системах запрещено бить ниже. Дурьятхана оделся и с решимостью пошел. И он решил испытать, как работает теджес матери. И он вступил в сражение. И стал позволять попадать в себя стрелам, стал пропускать удары мечей. И он увидел, что все отскакивает. Все отскакивает. И когда ему наносили удар, мечом разрубали, и рана мгновенно регенерировалась. Мгновенно. И силы не истощали силы. У него исчезла одышка, исчезла усталость. О, он так вдохновился. Все теперь всем этим пандавам смерти. И он так сражался. И пандавы увидели, что что-то произошло, какие-то перемены произошли в Дурьятхане. И после битвы они встретились нос к носу возле реки. Кришна, Бхима, Дурьятхана. Юдхиштхира и Арджуна. И Дурьятхана был один. И они встретились уже. И солнце еще не до конца село. Пока солнце не село, нужно было собрать Дурьятхану. И Бхима вызвал Дурьятхану один на один. Бхима захохотал, Дурьятхана засмеялся и сказал, давай попробуй. И Кришна с другими братьями отошли и стали как на футболе, знаете. Давай, давай, бей туда, или как на боксе. Бей туда, бей туда. Не открывайся, не открывайся, атакуй. Они стали их подзуживать. И Дурьятхана стал биться с Бхимой. И первое, что Бхима увидел, что какие бы удары он ни носил, и, говорится, Дурьятхан, он даже не защищался, он просто так стоял, ну давай. И Бхима со всего размаха по голове ему кувалды как дал, говорится, кувалда сломалась, булава она сломалась. Тогда он стал наносить мощные удары по животу, в голову, пинать в голову стал, с прыжка. И Дурьятхан падал и вставал, падал, вставал, и при этом дико смеялся, он даже не чувствовал боли. И ничего не происходило, никаких синяков, никаких травм, ничего. Тут же мгновенно все восстановилось, мгновенно. Секунды не проходило, как тело восстанавливалось. И когда Бхима увидел, что он... И потом Дурьятхана нанес ему такой удар, что у Бхима, говорится, кровь потекла изо рта. И Бхима нанес уж не на шутку. Потом он опять нанес серию ударов Дурьятхане, и Дурьятхана просто смеялся. И Бхима чувствовал, что он ничего не может сделать. И Дурьятхана пнул еще. И у Бхимы из ушей пошла кровь и из глаз. И Бхима почувствовал, что у него что-то лопнуло внутри. Большая слабость и все. Бхима, он не испугался, он был растерян. Он стал опять наносить сокрушительные удары. Дурьятхан только смеялся. Когда он увидел, что он беспомощен, говорится, как конкретно видит, что он беспомощен, кому он обращается? Бхима, когда увидел, что он ничего не может сделать, он повернулся и стал смотреть. Как же так? Я же хотел, должен мне сердце вырвать, здесь есть. А тут, похоже, он мне вырвет. Язык. И съест его вечером. Кришна тогда стоял, и когда Дурьятхана стал смеяться, как поднял голову.